Глава 12. Около полуночи меня разбудил Сибрук. Пора было идти в храм, проводить дополнительный ритуал. Я сначала хотела сказать, что смысла в нем нет, мы же и так уже женаты настоящим браком. Но почему-то решила смолчать. Захотелось узнать, каково это — выходить замуж. Все же фактически ритуал проводили между Сибруком и Эвой. Я поняла, что есть нечто, что я так и не проверила, постоянно откладывая эту мысль. Мы настолько похожи с Эвой, что я забыла, где я, где она. Я слилась с ней, приняв ее жизнь. Но я совсем не помню сам момент переноса в мир Сиэль. И только сейчас мне захотелось выяснить, в свое ли тело я попала, или я в теле Эвы. Забежав в ванную комнату, я закрыла дверь и крикнула мужу, что мне нужно несколько минут побыть наедине. Скинула всю одежду и начала осматривать себя в зеркало. Казалось, все было знакомо мне, но взгляд упал на маленький шрам выше правого колена. У меня такого не было, а услужливая память Эвы подсказала мне, что, когда она была ребенком, на нее упала большая ваза с цветами. Вернее, Дарси помогла ей упасть на сестру. Наказали за разбитую вазу именно Эву, а не любимицу отца Дарси. Маленькую Евангелику просто заперли в комнате на 3 дня, совершенно одну. Лишь служанка приносила ей раз в день скудный обед. Когда же Эву выпустили из комнаты, то ранка уже затянулась, и ее было поздно лечить целителем. По крайней мере, так сказали девочки. Да и зачем тратить деньги на мага, если Дарси нужны были новые наряды? Для нее, в отличие от Эвы, никогда ничего не жалели. Получается, что тело все же Эвы. Покрутившись еще несколько минут перед зеркалом, осмотрела доставшееся мне тело, которое было похоже на мое почти полностью. Форма ног, изгиб спины, тонкие руки — все было знакомо мне. Нашла еще парочку шрамов, которые озадачили меня своей историей. Как только Эва росла в таком гадюшнике, называемом кем-то домом. И я решила, во что бы то ни стало, вернуть Дарси то, что она сделала для бедняжки Эвы, ведь она просто третировала ее в детстве и запугивала в юности. Не знаю, как я это сделаю, никогда не была мстительной, но такое нельзя спускать. И я всем своим существом пожелала, чтобы любимица герцога Норта на себе почувствовала то, что она делала сестре. Мои мысли были столь реалистичными, что я совсем не удивилась, когда увидела магическую вспышку. Кажется, моя магия опять чудит. И что я сейчас сделала? «Лика, нам пора идти. Саманта уже подготовила наряд». Услышала я голос Сибрука из-за закрытой двери. «Что же, пора заканчивать осмотр тела. Пусть оно когда-то принадлежало Эве, но сейчас оно мое. Для меня важно не тело, а мир, в котором у меня начали исполняться мечты. В Сиэле я стала магом, у меня появился муж и шанс на счастливое будущее с ним. И за все это я была благодарна великому дракону». Храм был полон света, словно днем. Белоснежные колонны, увитые магическими цветами, уходили под высокий потолок такого же белого цвета. Сквозь стекла узких арочных окон пробивался свет луны. Моя старая подруга не оставляла меня в важный момент моей жизни. Я шла по каменной плитке к главному храмовнику Меллойского клана. Как оказалось, рядом с замком находился довольно большой храм Великого Дракона. Именно в нем и планировали провести дополнительный брачный ритуал. Рядом со мной уверенно шагал Сибрук. Он крепко держал меня за руку, словно боялся, что я от него сбегу. «Согласны ли вы, ваша светлость, герцог Сибрук Меллоу, пойти по жизни вместе с Евангеликой Меллоу?» — спросил храмовник. «Согласен», — уверенно ответил муж и с улыбкой посмотрел на меня. «Согласны ли вы, ваша светлость, Евангелика Меллоу, пойти по жизни вместе с Дерром Сибруком Меллоу?» — произнес священник, обращаясь уже ко мне. «Согласна», — ответила я. «Вы пройдете по пути великого дракона вместе. Сибрук Меллоу — Евангелика Мэллоу, с этого дня у вас все будет общее, и жизнь, и заботы, и радости, и горести. Вы согласны на этот путь?» «Согласен», — тут же проговорил мой дракон. «Согласна», — вторила ему я. «Властью, данной мне великим драконом, объявляю ваш брак настоящим. Отныне и навсегда вы вместе, как единое целое, истинные муж и жена. Да услышит нас великий дракон». И, конечно, дракон услышал эти слова. Статуя подняла каменную морду, и дракон внимательно посмотрел на нас. «Безусловно, мне приятно видеть вас, дети мои, но могли бы и не проводить дополнительный ритуал». Пронесся в наших головах голос божества. «И так все было сделано в прошлый раз». «Небывалая честь услышать великого дракона!» — воскликнул храмовник и упал на колени перед божеством. «Что значит, все было сделано в прошлый раз?» — озадаченно спросил Сибрук. Я сделала вид, что совсем ни при чем, и изобразила на лице удивление. «А ты разве татушку не видел?» «Какое милое название для брачной метки!» — рассмеялся каменный дракон в наших головах. «Ты просто чудо, Лика Мэллоу!» «Ты о чем, Лика?» — спросил Сибрук и удивленно посмотрел на меня. «Кажется, я попала. И зачем только выпалила про татушку? Ведь я же не хотела пока рассказывать мужу про то, что я из другого мира. И как сейчас выкрутиться?» «А обязательно выкручиваться?» — вклинился в мои мысли великий дракон. «Не знаю, но примет ли мое попаданство Сибрук?» — взволнованно обратилась я к божеству. «Я помогу тебе, лунная принцесса». «Лика, так что ты хотела сказать этим странным словом?» — опять заговорил герцог. «Какую татушку я должен видеть и где? И почему великий дракон называет ее брачной меткой?» «Это уже получается вопрос ко мне, Сибрук Мэллоу. Дело в том, что я поспособствовал появлению Лики в нашем мире», — сказал мысленно каменный дракон, и его голос услышали все присутствующие в храме. Сибрук вопросительно посмотрел на меня и проговорил. «В нашем мире? Значит, я был прав? Ты не та Евангелика, на которой я женился. А ты хочешь в жены прежнюю Эву?» — начала злиться я. «И почему во мне возникла глупая ревность к предшественнице? Ну, вдруг я не устраиваю Сибрука как жена?» «Я же говорил тебе, что невеста меня совсем не впечатлила, в отличие от жены, которую я разглядел только на утро после свадьбы. Моя лунная девочка, ты внесла в мою жизнь надежду на счастливое будущее рядом с любимой женщиной. Ты моя жена», — сказал муж и нежно привлек меня к себе. «Ты принимаешь попаданку, Сибрук Мэллоу?» — спросил великий дракон. Муж кивнул в ответ. «Конечно. Более того, я благодарен вам, великий, за то, что моей женой стала именно Лика. О таком подарке я и не мечтал». «Я не мог отказать Эви. Она боялась тебя больше смерти. Бедняжку настолько запугали, что во время брачной церемонии она мысленно так кричала, что я просто не мог не услышать ее. Да и отец наложил на нее заклинание безмолвия, и девушка при всем желании не смогла сказать ни слова». «Это был явный перебор. Да и идею со связанным браком подкинул мне именно герцог Норт. Неужели можно настолько не любить одну дочь и обожать другую? Мне этого не понять». «И потом еще привести тебе эту самую любимицу, чтобы уже ее сделать настоящей женой», — недовольно вспомнила я Дарси. «Ну, сестрицу Эвы ты наказала хорошо», — хмыкнул каменный дракон. «Это как?» — удивился Сибрук. «Лика еще плохо управляет своей проснувшейся магией, и многие ее желания исполняются без всяких заклинаний. Дарси же Лика пожелала почувствовать на себе все то, что она делала для сестры. И теперь каждую ночь Дарси будет видеть слишком реалистичные сны, где она сама будет внушать себе же страх, угрожать и даже физически наказывать себя саму. Во сне Дарси не будет понимать, кто она есть. Она будет Эвой и почувствует точно то же, что и Эва в прошлом. «И так каждую ночь?» – испугалась я. «Верно. Но сможет ли выдержать Дарси такое? Из воспоминаний Эвы я помню, насколько тяжело ей было жить под гнетом отца и сестры. И зачем я это пожелала? Я совсем не хотела сделать плохо Дарси. Но так ли это? В тот момент я была уверена, что поступаю правильно. Нельзя было прощать вздорной девчонке то, как она обращалась с сестрой». «Похоже, ты запуталась, Лика. И не волнуйся, я не дам твоей мести раскрыться на всю мощь. Но ты права, нужно дать почувствовать девушке, насколько она была неправа. Эва хотела на себя руки наложить, если бы я вас с ней не поменял мирами». Мне стало немного легче. Все же не хотела я быть виновницей сумасшествия Дарси, а оно вполне могло бы быть. Ночью она, битая сама собой, днем сама кого угодно готова унизить и оскорбить. Я улыбнулась великому дракону и произнесла: «Спасибо, надо как-то учиться магичить». «А учитель вон, стоит рядом с вами». «Но я же только священник», — залепетал храмовник, думая, что речь о нем. В этот момент заговорил Дер Калиб, который присутствовал на церемонии. «Возможно, речь обо мне? Великий, я не против помочь леди Евангелике, но у меня же несколько другой дар». «Твой дар – самый близкий из всех возможных в Сиэле, а огненная магия лишь дополняет его. Это просто удача, что ты, Калиб Бевери, оказался рядом с Ликой. И хватит уже скрывать ото всех свой второй дар. А то я подумаю, что зря его тебе даровал». «Нет, что вы, великий!» — воскликнул дракон. «Я рад обоим магическим дарам». «Тогда почему скрываешь его?» «И мне интересно, Калиб, что это ты скрываешь от меня?» — недовольно спросил глава клана, сверля подозрительным взглядом друга. Дер Калиб тяжело вздохнул и, наконец, выдавил из себя фразу. «Хорошо, только не смейся, Сибрук. Целитель я». «Не понял», — удивленно произнес герцог. «Разве драконы могут быть целителями?» «В том-то и дело, что нет», — взорвался от гнева на себя друг мужа. «И угораздило же меня». «Но разве это плохо?» — тихо спросила я, не понимая, почему мужчина так нервничает. «Дракон может быть сильным, быстрым, ловким, и магия ему подстать — огненная, воздушная, водная». «Но у единиц есть второй дар», — отметил Сибрук. «У меня только воздух». «А те, у которых есть второй дар, они разве не отличаются чем-то?» — поинтересовался Великий. «У деда была вторая магия. Он обладал воздухом и слабым даром предвидения. И это помогло ему. Он знал, каким станет его сын, мой отец, и спрятал малый кристалл власти рода Мэллоу. Да так, что я не смог его пока найти. Хотя, по сути, искать его было некогда». «Это лишь пример, но их множество. Второй дар дается драконам, когда есть нужда в нем. Так и с тобой, Калиб». «Но целителей полно. Зачем еще я?» — не унимался дракон. «Что же ты такой упертый? У тебя не просто целительский дар. Ты маг жизни. Именно эта магия ближе всего к магии созидания. Пусть я не знал, что в Сиэль попадет Лика, и ей понадобится твоя помощь. Но я надеялся на то, что скоро появится такая магиня. Пора восстанавливать лунную магию. Именно с надеждой на это я и дал тебе магию целительства». «Значит, мне не поможет человеческий маг?» — спросила я. «Нет, только магия жизни дракона способна тебе помочь. Все же лунная магия Это магия драконов». «Ну, я же ничего не знаю», — покачал головой Калеб. «Тут и не надо много знать. Вы будете учиться друг у друга, и твоя огненная магия будет помогать вам». «Хорошо, я согласен. Надеюсь, в клане нормально отреагируют на новость о моем втором даре», — произнес друг мужа. «Пусть только кто-то попробует что-то сказать», — воскликнул Сибрук. «Все-таки я глава клана. Как скажу, так и будет. Еще бы кристалл власти найти. С ним бы никто не смел даже подумать оспаривать мою власть. Только куда его дед спрятал?» «Найдете вы его скоро», — успокоил его каменный дракон. «Не скажу, где и как. Иначе все может измениться. Но вариант будущего, где ты находишь кристалл и впитываешь его силу, очень возможен». «А что за тату у нас будет?» — перевела я разговор. «Лика, уже скоро рисунок на твоем теле проявит свои очертания. Подожди, и все узнаешь». «Получается, не зря мы прошли сегодня дополнительный брачный ритуал?» — спросил Сибрук. «Все же на предыдущем была Эва?» «Сегодняшний ритуал был больше для вас. Я же провел дополнительный ритуал в ночь свадьбы. Именно тогда я связал ваши души, не только тела, в брачный союз. Я поженил вас, не спрашивая согласия. Надеюсь, вы не против?» «Нет». «А брачные метки рассмотрите дома. Все, идите уже. Дайте мне отдохнуть от дел праведных», — сказал великий дракон и вновь превратился в простую статую. Но и теперь от нее веяло божественной благодатью, как и 5 минут назад. Остаток ночи Сибрук доказывал мне, насколько он рад видеть меня своей женой. Меня, а не Эву. В его ласках я ощущала все те слова любви, которые пока муж боялся произнести вслух. Как, впрочем, и я не спешила открывать ему свое сердце. Но была ли там любовь? Ответа на этот вопрос у меня не было. Хоть и сердце рвалось к моему дракону. Рядом с ним моя душа расцветала ярким цветком, стремясь скорее слиться с его душой. И им это удавалось в минуты нашей близости. Как неудивительно это было. Ведь еще недавно я не знала этого мужчины. Так почему же сейчас я отдаюсь ему почти без остатка? Утром на плече спящего мужа я заметила рисунок. Черный дракон кружил над белой луной. Он словно охранял ее, перемещаясь по кругу. Почти весь рисунок уже проявился у него. Даже видны были завитки, обозначающие воздушную магию. А что у меня? Я попыталась посмотреть на собственное плечо, но рисунок мне был виден плохо. «Ты чего вертишься?» — спросил хриплым ото сна голосом муж. «Хочу увидеть свою татушку. У тебя вон уже почти все видно. Интересно, что у меня?» «Давай посмотрим», — предложил он. Мужчина создал зеркало прямо над нами, и мы стали разглядывать брачные метки, дарованные великим драконом. У меня рисунок почти полностью повторял тату мужа. Лишь луна была больше и ярче. Дракон также двигался по магической метке, иногда почти полностью закрывая луну собой. Но вот завитков, обозначающих магию, было пока мало. «Этого и следовало ожидать», — в итоге сказал Сибрук. «А у тебя магия еще не полностью определилась. Не переживай. Со временем и твоя магия появится на брачном круге».